Глава 12. 2013. Конец зимы, весна. Хорошо заточенный карандаш — смертельное оружие в умелых руках. С его помощью можно по меньшей мере выколоть глаза, а то и добраться до мозга через глазницу. Свой карандаш я заострил до предела. Но и смертельное оружие бессильно, если нет мишени. Но моя мишень мне известна. Известно уже много лет. Вопрос лишь в том, как до нее добраться. Я последовал совету одного местного типографа, который в свое время отпечатал церемониальные карточки к похоронам Нэнси. Он предложил мне не искать издателя и опубликовать роман самому. «Обращайтесь к читателю прямо», — сказал он, и эти слова музыкой прозвучали у меня в ушах. Но он добавил «онлайн». И мы потеряли общий язык. У меня даже не было компьютера. У старости и одиночества немного преимуществ, но в данном случае мне удалось извлечь максимум из своего невеселого положения. Мне нужна была помощь, и этот добрый человек предоставил мне ее. «Ноутбук», — сказал он. Звучание слова мне понравилось, и он помог мне купить эту игрушку, настроил сложную систему и показал, как действует онлайн. Без него мне бы ни за что не справиться. Очень терпеливый человек, очень участливый. Он дал мне свободу, об отсутствии которой я даже не догадывался. Отправил меня в путешествие по безграничной вселенной. Теперь в мои преклонные годы я мог свободно направиться туда, куда душа пожелает. Первый запрос — ее имя. Я набрал его на клавиатуре, и вот она, полная информация. Фотографии, краткое жизнеописание, степени и дипломы, полный перечень работ — появилось и несколько самозванок, но, едва увидев ее, я быстро разобрался, что к чему. Пусть даже мы никогда не встречались. У меня не было ни малейших сомнений, какая из всех этих Кэтрин Равенскрофт моя, а вдобавок и ее муж, Роберт. Роберт и Кэтрин. На одном из снимков он обнимает ее. Ее волосы развиваются на ветру, на лице улыбка. К собственному удивлению, когда снимок появился на экране компьютера, я узнал точное место, где он был сделан, навигатор определил. Я сверился с картой, и вот, пожалуйста, Корнуолл, местечко под названием Фови. Скорее всего, подумал я, приехали на выходные, остановились в приличной гостинице, снято на мобильный телефон. Наверное, фотографировал сын. Тогда он был совсем мальчишка, сейчас молодой человек, Николас Равенскрофт. Вот он. Неужели не получил университетского образования? Недоучка, исключенная из школы? Нет, не может быть. Продавец? Я лично ожидал большего от отпрыска такой амбициозной и успешной супружеской пары. О, счастливые денечки! Сколько лет прошло, и тем не менее, я почти сразу сообразил, к чему стремились и она, и вся ее семья, и какую насыщенную, богатую жизнь она вела, и что получала в награду. Об этом можно судить хотя бы по ее зубам, ровным и белым, свидетельство преуспевания такое же безошибочное, каким в 60-е был загар. И прическа тоже шикарная, и седые волосы, сейчас она уже наверняка обзавелась натуральной сединой, искусно смешаны со светлыми. Да, все признаки процветания налицо. Я превратился в неутомимого и бесстрашного путешественника. Меня привлекали разнообразные тропинки, и, должен признаться, порой я уклонялся от главного направления. Одна такая тропинка привела меня к моему бывшему ученику. Когда-то он был звездой, этот молодой человек, правда, теперь он не молодой, приближается к среднему возрасту. Я часто думал о нем, задаваясь вопросом, что с ним стало и как это можно выяснить. На ощупь, слегка касаясь клавиш, пробирался я по закоулкам его жизненного пути. Не женат, бездетен. С такого расстояния наблюдать за ним безопасно, никто не узнает. Но назад к делу. Мне был нужен адрес, яблочко в моей мишени. Я знал, где она работает, но мне нужен был домашний адрес. А вот он-то никак не находился. В конечном итоге навел на след муж. Я прочел его биографию в одной газете. Сначала общие слова, а потом Роберт Равенскрофт живет в северо-восточном районе Лондона с сыном и женой Кэтрин, популярным кинорежиссером-документалистом. Пусть и не точный адрес, но уже что-то. А потом, продолжая неустанно работать пальцами, я наткнулся на телефонный справочник. «Мистер Р. Равенскрофт. Я переписал номер. Теперь мне есть за что зацепиться. Я походил на ребенка в ожидании Рождества, когда мой друг-типограф прислал первые экземпляры моей книги. По правде говоря, Рождество как пришло, так и прошло. Я провел его в одиночестве. Все для одного. Готовая индейка, жареный картофель, брюссельская капуста, подливка и клюквенный соус. Пахло это лучше, чем оказалось на вкус. Когда я снял крышку с коробки, по комнате распространился острый, щекочущий ноздри аромат праздничного застолья. Но наступление моего подлинного Рождества пришлось ждать еще целый месяц. И когда я в конце января открыл почтовый ящик и обнаружил в нем самый первый экземпляр книги, стало ясно, что дело того стоило. Для обложки я выбрал одну из почтовых открыток Джонатана. Голубое небо, полыхающее солнце. Да, все получилось как надо. Горячее белое солнце, которое видишь даже с закрытыми глазами. Мой друг всячески пытался заставить меня спокойно пройти под его руководством курс обучения книготорговли по интернету, но у меня не было на это времени. Мне не терпелось сделать следующий шаг. Я убедил его, что в волнах мировой сети я плавать уже научился и справлюсь совсем сам. На самом деле я совершенно не собирался ждать, пока заказы начнут поступать онлайн. Когда я засовывал книгу в первый попавшийся бумажный пакет и надписывал адрес, руки у меня дрожали. Я так волновался, страшась перепутать какую-нибудь букву или цифру, что в конце концов решил доставить посылку самолично. Прямо из типографии, подарочный экземпляр особо уважаемой персоне. Чтобы подарок стал сюрпризом, я принес его рано утром, когда можно быть уверенным, что тебя никто не заметит. Пакет опустился на половик с легким, ласкающим слух стуком. Граната, ждущая, когда кто-нибудь выдернет чеку. Я хотел, чтобы взрыв оглушил ее в самый неожиданный момент. Например, когда она приляжет, свернувшись калачиком на диван, с бокалом вина в руках. Никакой записки в книгу я не вложил. К себе внимание привлекать мне вовсе не хотелось. Важно было только одно, чтобы она узнала себя. Не меня, а себя. Я хотел, чтобы она узнала в героине книги свое подлинное «я», подлинное, а не выдуманное. Мне хотелось швырнуть ей в лицо правду. Книга представлялась мне терьером, этаким Джеком Расселом из другого моего романа, который разнюхает место, где она укрывается, и выгонит ее на открытое пространство. Его острые зубы вонзятся в нее и сорвут одежды в виде множества фальшивых «я», которыми она себя окружила. Как надежно она спряталась за долгим счастливым браком, за успешной карьерой. И, да, не забудем еще о материнстве. Отличное укрытие. А теперь будь добра, взгляни правде в глаза. Обрети себя. И посмотрим, каково тебе будет жить с самой собой. Вернувшись домой, я почувствовал усталость и ненадолго прилег. Проснулся я ближе к обеденному времени и приготовил себе сэндвич из сыра. Получилось так себе, сыр высох, а хлеб зачерствел. Правда, оставалась еще полка в кладовке, где я держал соленья, маринады, варенья, заготовленные еще Нэнси. Я не прикасался к ним с самой ее кончины, но в тот день открыл банку с острой луковой приправой, снял с нее слой плесени и положил на сыр. Едва я отправил в рот первый кусок сэндвича, как в горле у меня что-то застряло. Я перестал жевать и, работая языком, попытался извлечь инородное тело. Только оказалось, оно совсем не народным. Это была частица Нэнси, длинный белый волос. Я мог открыть любую банку, но остановился почему-то именно на этой, в которой сохранилось нечто от Нэнси. Я облизал волос и положил его на тарелку. Это было знамение. Точно, тут не могло быть никаких сомнений. Такова была Нэнси, такова была ее природа. Она никогда не оставляла незамеченным доброе дело. Это был знак одобрения, и он заставил меня задуматься над тем, что еще я мог для нее сделать. «Будь тверд», — сказал я себе. День был ясен, воздух сух и прозрачен, и, сидя на верхней палубе автобуса, я с наслаждением подставил лицо ярким лучам солнца. Хотя идти от Оксфорд-Серкус до универмага Джон Льюис было всего ничего, времени у меня это заняло больше, чем должно было. Через такую толпу пробиться нелегко, но обед подкрепил мои силы. Нужен новый пылесос. Вот на чем я остановился. Ну а какой именно? Я принялся оглядываться в поисках служащего, который мог бы помочь с выбором, и вот он, тот самый, кого я искал. Начать с того, что он действительно оказался полезен, вежливый молодой человек в лоферах и с именной карточкой на лацкане пиджака. Кажется, он сразу понял, что мне нужно. Ну, что-то не тяжелое, такое, что пожилой господин сможет носить вверх-вниз по лестнице. Он сочувственно покивал головой, услышав, что раньше домом по преимуществу занималась жена, ныне, увы, покойная. Он предложил Дайсон. Этот пылесос можно волочить за собой, и у него есть ручка, с ее помощью его легко можно поднять по ступенькам. Многообразные аксессуары, мощный мотор, ничего подобного пока на рынке нет. Да, конечно, но у меня, видите ли, некоторая ностальгия по другой форме, вертикальной. Мне бы модель, которая напоминает прежние, с ней будет уютнее. Я не мог не почувствовать исходящего от него стойкого запаха табака, наверняка еще с тех времен, когда он тайком курил в школе. Вертикальный оказался еще тяжелее Дайсона. Не уверен, что у меня хватит сил справиться с ним. Может, попробуем что-нибудь на механической тяге, без электричества, скажем, бизл, так вроде это называется, ну, что-нибудь на роликах, которые, передвигаясь по ковру, всасывают пыль. Как насчет этого? Он вскинул голову и посмотрел на меня так, словно я попросил его проспрягать латинские глаголы. И в свою очередь задал вопрос, а что мне надо пылесосить? Ковры, дорожки, голый пол? Он делал все от него зависящее, и мы все ходили вдоль поперек торгового зала, пока, наконец, ему стало трудно скрывать свое нетерпение. Наверное, я отнимал у него слишком много времени. Может, у него должен был быть перерыв на чашку чая. Я видел, как у него начинали сжиматься челюсти и скрипеть зубы. Он оглядывался на коллег и закатывал глаза. Уверен, заметь это кто-нибудь из начальства, ему бы не поздоровилось. «Ладно, что бы вы купили на моем месте?» — спросил я. «Дайсон», — ответил он. «Ну что ж, послушаюсь знающего человека», — откликнулся я, а он снял с полки коробку и сказал, что покупка меня не разочарует. «Эта штука стоит тех денег, которые вы за нее платите, пользуется большим спросом». Он проводил меня до кассы, и тут я передумал. Как бы это получше ему объяснить? Слишком дорого для пенсионера. Мне не потянуть, — сказал я. Надеюсь, я не заставил его зря потратить время. Мне хотелось дать ему шанс. Естественно, ему надо было очень постараться, чтобы заставить меня купить нечто мне ненужное, но он оказался безнадежен. Просто занимает место. Сомневаюсь, что его сочли бы достойным кандидатом на обучение ремеслу менеджера. Пару дней спустя я вернулся с подарком и оставил его на кассе. «Передайте ему», — попросил я девушку, — «что это от благодарного клиента». Распорядившись таким образом первыми двумя экземплярами книги, теперь я должен был ждать, то и дело сверяясь со своим ноутбуком на предмет появления отклика, сообщения, чего угодно. Неудивительно, что от него ничего нет. Но от нее я ожидал хоть какой-то реакции. Бессердечная сучка. Сначала я хотел сохранять анонимность как можно дольше, выманить ее наружу своим молчанием, но теперь почувствовал, что придется еще раз навестить ее дома и своими глазами посмотреть, что там, черт возьми, происходит. Славное жилище. Стены свежевыкрашены, перед входом разбит садик. Это уже не просто стены, это дом. Красивый дом, да только меня в нем не ждут. Я стоял перед ним около часа. Это был холодный, сумрачный весенний день. Наконец подъехала машина, распахнулись задние двери, и на улицу выбежали ребятишки. Собственно, их было трое, все разного роста. Что-то тут не так. За детьми следовала женщина. Мать. Но не та мать. Может, и машина не та. То, что она остановилась у того дома, еще не значит, что машина та. Не та мать прошла по дорожке, ведущей к дому, открыла входную дверь и вошла внутрь. Я пересек улицу. Да, именно здесь я оставил свою гранату, но она попала не в те руки. Я ступил на дорожку и увидел, что кто-то смотрит на меня из нижнего окна. Рядом с первым появилось еще одно лицо, затем третье, вплотную приблизившееся к первым двум. Я улыбнулся всем трем, и они мигом исчезли за опустившейся занавеской. Не переставая улыбаться, я направился к входной двери и надавил на звонок. Изнутри послышались пронзительные голоса детей, взбудораженных по-видимому, одним лишь появлением незнакомого человека у порога их дома, три поросенка. Дверь открыла мать. Было время полдника, но дверь оказалась закрыта на цепочку. Господи, сейчас же далеко еще не полночь, на улице совсем светло, и я улыбался ей. Я бы не стал улыбаться, если бы пришел с дурными намерениями. Добрый день. Извините за беспокойство. Помолчи секунду, пусть поймет, что тебе действительно неловко. Я ищу старую знакомую, Кэтрин Равенскрофт. Она ведь, кажется, здесь жила когда-то. Поморгай, улыбнись еще раз. Несколько недель назад я оставил для нее подарок, но никто так и не откликнулся. Это на нее не похоже. Они переехали, пояснила женщина, даже не попытавшись улыбнуться в ответ. «Ах, вот оно что! Тогда понятно. Мы давно не виделись, и выжди еще немного, постарайся не казаться назойливым. А нового адреса у вас нет?» Я снова моргнул. «Я стар, немощен, на улице холодно, проявите милосердие». «Нет!» — она покачала головой и потянулась к дверной ручке. «Вот стерва!» Я мгновенно выставил ногу, не давая ей закрыть дверь. «Пожалуйста», — заговорил я. «Мне не хотелось бы отвлекать вас, но дело важное. Мне непременно надо с ней увидеться». Три поросенка прятались за спиной матери. «Убирайтесь из моего дома», — сказала она. И это была не шутка. Голос у нее был металлический. Естественно, я сразу сделал шаг назад и извинился. Она захлопнула дверь прямо у меня перед лицом. Я меньше всего хотел напугать ее, честное слово. В этом не было никакого смысла. И все же я не мог уйти просто так. Мне нужно было знать, передала ли она посылку по адресу. Я опустился на свои больные колени и попытался просунуть пальцы в отверстие для почты в двери. «Пожалуйста, скажите хотя бы, передали ли вы мой подарок?» И тут меня осенило. «Видите ли, я ее крестный. И мне не хотелось бы, чтобы она подумала, будто я забыл про ее день рождения. Мам!» Раздалось жалобное повизгивание одного из поросят. «Вообще-то я всегда любил поросят. Умные, преданные существа. Как-то мамочка не очень добра по отношению к старику. Да, я переслала бандероль. А теперь уходите. Меня попросили не давать новый адрес. Уходите, иначе я вызову полицию». Я поднялся на ноги. Треск в костях, боль. Однако же не все еще потеряно. «Большое спасибо», — пробормотал я и отошел от двери. Я оказался не в том доме, и мой снаряд полетел, на что я не рассчитывал, кружным путем, и все же, выходит, в конце концов достиг цели. Я продолжал прочесывать интернет в поисках откликов, но пока ничего не находил. Я пытался проследить ее перемещение с помощью ноутбука, стал настоящим наркоманом, которому каждые несколько часов нужна доза в виде общения онлайн. Время от времени моя настойчивость вознаграждалась, и я узнавал нечто новое. Домашние любительские фильмы, звуковые, болтовня, воркование. А вот и она с мужем, весьма представительный мужчина. Судя по одежде, собрались на какой-то прием. Умная девочка, получила премию «Смелый документальный фильм Кэтрин Равенскрофт о воспитании юных девиц». Ага, тонкая ирония. Мне не терпелось услышать ее голос. Я закрыл глаза и дал прокатиться звуковой волне. Мне хотелось бы выразить признательность тем храбрым детям, которые не побоялись открытого разговора, которые поверили мне, потому что без их мужества, без их готовности сказать правду о том, что с ними случилось, ну а что, звучит убедительно. Верно, ребята это храбрые. А она без колебаний пожертвовала бы ими ради собственной славы. А те люди, что наградили ее, они точно не имели ни малейшего представления о том, что она за человек. Мне хотелось заткнуть ей рот. Я не мог вынести самого звучания ее голоса. Надо сделать так, чтобы она исчезла. Крестик в красном квадратике, щелк, выход. Только что ты видел ее, а теперь уже не видишь. Очень просто.